Глава 35. Было утро субботы, и я по обыкновению отправилась навестить мать. Мне очень не хотелось вставать, но она знала, что я должна приехать, и ждала меня. Хотя, конечно, вполне могла про это забыть. Да и погода слишком жаркая и влажная не давала долго нежиться в постели по утрам. Последние 3 недели температура стояла выше 27 градусов, а дождя не было вот уже почти целый месяц. Трава на газонах пожухла и превратилась в желтую солому, и гнетущая липкая жара накрывала город уже с рассвета. Такую погоду надо есть мороженое в парке, сидеть в тенечке, плавать в открытом бассейне и долгими знойными вечерами неторопливо ужинать в каком-нибудь ресторанчике под открытым небом. Но не трястись в поездах и не торчать в 4 стенах в доме престарелых, выполняя свой дочерний долг. В поезде было много народу. Мы еще не отъехали от вокзала Ватерлоо, и до отхода оставалось несколько минут. Я сидела у раздвижных дверей в ряду из 4 сидений, расположенных спиной к окнам. Сиденье напротив занимала семья — мать, отец и 2 маленькие дочери. На коленях у них лежали рюкзаки, и я подумала, что семейство, наверное, едет куда-нибудь к морю или на природу, где было немного прохладнее и не так душно. На соседних путях готовился к отправлению другой поезд. Дежурный обвел взглядом платформу и дал сигнал в свисток. Состав, заскрежетав колесами, тронулся, и меня замутило, как будто наш вагон тоже пришел в движение. Я откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. Через несколько часов я вернусь в город, и с ролью преданной дочери будет покончено до следующей недели. Когда я открыла глаза, поезд стоял на станции Воксхолл. «Прекратите сейчас же!» — говорила женщина, балансируя на подножке лицом к перрону. Обеими руками она упиралась в дверной проем, перегораживая проход. Я не видела ее лица, но, судя по тому, как дрожал у нее голос, она готова была расплакаться. «Не садитесь на этот поезд». «Ой, дамочка, уймитесь», — произнес мужчина на перроне. «Что вы расшумелись?» Женщина набрала полную грудь воздуха, и я поняла, что она напугана, но изо всех сил старается не показывать этого. «Прошу прощения», — закричала она, обращаясь к дежурному. Он стоял к ней спиной и говорил с кем-то по рации. «Этот человек меня преследует. Вы меня слышите?» Он даже не обернулся. «Я имею право ехать в любом поезде», — заявил мужчина. «Только не в этом. Вы всю дорогу шли за мной и выкрикивали непристойности. И я не намерена больше это терпеть». Она через голову перекинула ремешок сумки на другое плечо, чтобы не съезжал. На ней был ярко-розовый топ, в котором она выглядела моложе и казалась беззащитной. Джинсовые шорты открывали крепкие загорелые ноги. Я перехватила взгляд женщины, сидевшей напротив. Ее муж обнимал обеих дочек за плечи, и, как и мы с его женой, явно раздумывал, вмешиваться или нет. «Ой, да пошла ты!» — заорал мужчина. «Так, все, хватит», — произнес отец семейства. «Потерпи пару минут, приятель. Сейчас подойдет еще один поезд. Не надо устраивать тут представление, ладно?» Мужчина какое-то время неподвижно стоял на перроне, словно обдумывая эту просьбу. «Да пошли вы все!» — бросил он наконец и с независимым видом удалился. Я выдохнула. Спасовать перед хрупкой женщиной в джинсовых шортах и розовом топе было немужественно, равноценно проявлению слабости, в то время как отступить перед другим мужчиной постарше, покрепче физически было простым благоразумием. Чарльз боялся сильных женщин. За ужином он регулярно проходился по своим коллегам женского пола. Одним ставил в упрек излишнюю стервозность, другим — излишнюю мягкотелость. В успехе женщин, которым удавалось совмещать счастливую семейную жизнь, детей и впечатляющую карьеру, он ощущал угрозу себе лично. А может, мне просто хотелось так думать? Я скрупулезно отмечала каждый его недостаток и находила новые и новые причины, по которым он не заслуживал такой женщины, как Марни. Девушка в розовом нажала кнопку закрытия дверей, и створки съехались у нее перед лицом. «Спасибо вам», — сказала она, обращаясь к мужчине с дочками. «Спасибо вам большое, что не остались в стороне». С этими словами она развернулась и направилась к свободному месту рядом со мной. Она была мне знакома. Я мгновенно поняла, кто она. Это лицо я узнала бы где угодно.